Литературная деятельность Ломоносова выражалась по-прежнему в одах на торжественные случаи, важных для нас по указанию на современные события. Так, в оде 1757 года на день рождения великой княжны Анны Петровны Ломоносов говорит о борьбе двух союзных императриц против Фридриха II. «Присяжны, приступив союзы, поправши нагло святость прав, царям повергнут чтиться узы желания чужих держав. Творец, воззри в концы вселенны, воззри на земли утесненны, на помощь страждущим восстань, позволь для общего покою под сильную твоей рукою воздвигнуть против брани». Брань, сие рекла еле совета, противные страны трепещут, вопль, шум везде и кровь, и звук, ужасные перуны мещут, размахи сильных росских рук. О ты, союзная героиня, и сродна с нашою богиня! По вас поборник вышний бог, он правду вашу защищает, обиды наглые отмщает, над злобою возвысил рог. В той же оде Ломоносов не прямо благодарит Елизавету за свое назначение советником академической канцелярии. «Правители, судьи внушите! Услыши вся словесна плоть, народы с трепетом внемлите, сие глаголит вам Господь. Храните праведные заслуги и милуйте сирот и вдов, сердцам нелживым будьте други и бедным истинный покров, присягу сохраняйте верно, приязнь к другим нелицемерна». Отверзите просящим дверь, давайте страждущим отраду, трудам законную награду, взирайте на Петрову дщерь. Успехи русского оружия в Семилетней войне, разумеется, должны были найти глашатая в Ломоносове, но, входя совершенно в настроение духа своей героини, он заставляет Елизавету после побед молить Бога мира о мире. «Парящий слыша шум орлицы, где пышный дух твой, Фридрих? Прогнанный за свои границы, еще не мнишь, что ты велик? Еще ль, смотря на рог саксонов, всеобщим дателем законов, слывешь в желании своем, лишенной собственной власти? Еще ль стремишься в буйной страсти вселенной наложить ерем, чтоб жить союзником свободным, жалея, двигнулась войной, узрев растерзанные союзы, наверженные скипетром узы, рекла, как злых не укрочу? Алчбе их света не достанет, пускай на гордых гнев мой грянет. О, честь российского народа, в дни наших воинов пример, что силой первого похода двукратно сопостатов стер. Салтыков, тебе тот лавры уступает, кто прочим храбро исторгает, кто вне привыкнул побеждать, при дверях дом свой защищая и крайне силы напрягая, не мог против тебя стоять. С верхов цветущего Парнаса, смотря на рвение сердец, мы ждем желаемого гласа. Еще победа и конец, конец губительной брани. О Боже, мира Бог, восстани, всеобщу к нам любовь пролей, по имени Петровой дщери, военной запечатай двери, питай нас тишиной твоей. Иль мало смертным родились, и должны удвоять свой тлен, еще ль мы мало утомились житейских тягостью бремен? Воззри на плач осиротевших, воззри на слезы престаревших, воззри на кровь рабов твоих. К тебе любовь и радость света в сей день зовет Елисавета, низвергни брань с концов земных». Когда дни Елизаветы были уже сочтены, когда в последний раз праздновалось восшествие ее на престол, раздалась последняя ода Ломоносова дщери Петровой. В последний раз достойным образом он высказал значение знаменитого царствования, заставив Елизавету говорить при восшествии своем на престол: «На отческий престол всхожу, спасти от злобы утесненных, и щедрой властью покажу свой род, умножу просвещенных, моей державы кротко мочь отвергнет смертной казни ночь, владеть хочу зефира тише». Верно и очень поэтично выставляет здесь Ломоносов значение войны. Необходимая судьба во всех народах положила, дабы военная труба унылых к бодрости будила, чтоб в недрах мягкой тишины не зацвели водам равны, что в круг защищены горами, дубровые неподвижно спят, и под ленивыми листами презренный производит гад. Война плоды свои растит, героев в мир рождает славных, обширных областей есть щит, могущество крепит державных. Воззри на древние времена, российская повесть тем полна. Но если война имеет такое значение, то все же мир выше, и Елизавета в сердце держит сей совет размножить миром нашу славу и выше, чем военный звук, поставить красоту наук. К концу царствования Елизаветы Ломоносов окончил часть задачи, которую он сам и другие лучшие люди представляли священную и славную обязанностью первого таланта времени. Написаны были две первые песни поэмы «Петр Великий». Вместе с этой обязанностью Ломоносов хотел выполнить и другую – отблагодарить Ивана Ивановича Шувалова, которому посвятил поэму и под посвящением подписал 1 ноября, день рождения мецената. Сомнение, будет ли окончена поэма, естественно, должно было закрадываться в грудь Ломоносова, и потому он говорит, между прочим, в посвящении: «И если в поле сем прекрасном и широком приторжится мой век недоброхотным роком, цветущим младостью останется умам, что мной проложенным последуют стопам, довольно таковых родит сынов Россия, лишь были б завсегда защитники такие, каков ты промыслом в сей день произведен, для счастья наук в отечестве рожден».